Настоящий детектив на настоящем радио. Осколки великой мечты. Радиосериал по роману Анны и Сергея Литвиновых. 12 серия. Ника и Полонский встречались в субботу вечером. На следующий день было воскресенье, 8 октября. Андрей Ильич Пермяков любил похмелье. Грамотно напиться — тоже отдых. Когда ты с вечера не мешаешь напитки, пьешь только качественный коньяк, мало куришь, по утрянке наступает блаженное бездумное состояние. Ничего не болит, тело кажется легким. К вечеру воскресенья в голове еще болталась прежняя тяжесть. Но мысли уже проснулись, с готовностью выстраивались в стройные ряды. Пермяков спрятал листы с отпечатками пальцев Ники Колесовой в сейф. Пересчитал наличные деньги. Понадобится еще парочка мобильных телефонов, рация, машина. Надо купить какую-нибудь развалюху по доверенности. И с завтрашнего дня можно приступать к подготовительной работе. Не спешить, не нервничать, спешить некуда. Я могу подождать. 2 миллиона долларов уже никуда от меня не денутся. И вы их не обязательно заплатите, дорогая моя драгоценная Нина Александровна, то есть Вероника Николаевна. Соломатиной очень понравилась хозяйка косметического салона «Красотка». Она была рада этой начинающейся дружбе. Она ведь не знала, что Нику интересует вовсе не она, а ее муж, Олег Петрович Соломатин, видный деятель и коммерсант. Инна не знала, что ее законный супруг – убийца Никиных родителей. Алло, Инна, это Ника. Здравствуйте. Ой, Ника, как я рада, что вы позвонили. Мы, кажется, договаривались увидеться. Я готова. А где? А давайте я вас приглашу в кондитерскую в Метрополе. Я там, правда, еще ни разу не была, но муж говорит, что это лучшее место для воскресных завтраков. Может быть, лучше увидимся в гостиной? А где это? Ну, это недалеко от Хаммерского центра, там гораздо уютнее и спокойнее. А в Метрополе по воскресеньям слишком шумно. Хорошо, я там буду. С удовольствием. До встречи, Инночка. Куда это ты собралась? Завтракать с Никой. Это хозяйка «Красотки». И что? Ты ходила в салон, и теперь хозяйка позвала тебя пить с ней кофе? Ну да, что такого? Ты же со своими друзьями завтракаешь? Ладно, валяй. Толик тебя отвезет. Зачем? Сама доберусь. Тебя отвезет Толик. Ты все поняла? Напрямую с мужем играть было нельзя. Ей даже Ника сказала: «Знаете, Инночка, я давно заметила, с мужиками надо быть похитрее». Инна пожала плечами. «Пусть везет Толик. Только тогда на твоем мерсе. Он для солидности». «Может, тебя на метро отправить?» «Олег». «Давно там не бывало. Забыла, чем от бомжей воняет». Мерс ей муж, конечно, не дал, но и Толика с ней не отправил. Как оказалось, даже не собирался отправлять, охранник на сегодня взял выходной. Олег ее просто проверял, скотина. Ждал, что она заюлит, задергается. На прощание муж отвесил ей шутовской полупоклон. «Удачно вам позавтракать, госпожа бизнесменша». Припарковала свой Рено прямо у входа в гостиную. Поправила перед машинным зеркальцем макияж, взяла с заднего сиденья плащ. Ника уже ждала ее за столиком у окна, просматривая газету, кажется, на английском, и потягивала грейпфрутовый сок. «Здравствуйте, Инночка». Ее лицо осветила улыбка. «Да чего же приятно, когда тебе улыбаются именно так, широко, по-доброму, искренне». Инна отчего-то смутилась, долго не могла понять, где вешалка, плащ неловко болтался на руке. «А я куртку в машине оставила, а вас не спасет. Официант, будьте добры, где здесь раздеваются?» «Гардероб на входе, Ника Александровна». «Гоша, забери, пожалуйста, у девушки плащ. Садись, Инночка. Смотрите меню. Чизкейк здесь лучше в Москве. Кофе средненький, так что лучше заказывать двойной». «Чизкейки, кофе, пирожное безе». «Спасибо, Гоша». «Вас тут все знают. Я люблю это местечко». Инна осторожно, чтобы, не дай бог, не чавкнуть, отправила в рот кусочек пирога. Ника держалась гораздо свободней. Она осмотрела свою порцию и махнула официанту. Гоша, ты опять хулиганишь? Я же тебя просила не носить мне горелое. Извините, Ника Александровна. Знаете, мне нравится, когда чуть-чуть подгоревший. Мне тоже нравится, но говорят, это вредно. Ника, а трудно руководить салоном? Ну, трудно, но дело того стоит. И вам правда-правда никто не помогает? Правда-правда. Но я уверена, Инночка, у вас бы получилось ничуть не хуже. Начинать, конечно, всегда сложно, а потом пойдет само собой. Послушайте, хотите поработать у меня в салоне, посмотреть, как и что? У меня муж, он не... Ну, в общем, не захочет. Понимаете? Не захочет? Не захочет, чтобы у жены были собственные деньги? И это тоже. Он говорит, что жена должна сидеть дома и создавать уют. Вроде кошки? Да, кошки. Дорогой, чисто вымытый, причесанный... Как это не печально. Инечка, а вам не скучно все время дома? Инна почувствовала благодарность из-за того, что ее собеседница больше ничего не спрашивала о муже. Я хожу в институт, по магазинам, иногда готовлю. А я теперь не готовлю. Когда-то зарок себе дала, сделаю карьеру, заработаю денег и больше ни за что к плите не подойду. Неразумный зарок. Ника резко обернулась. Человек стоял у нее за спиной, а Инна уже с любопытством разглядывала высокого, осанистого мужчину с проницательными и незлыми глазами. Влад, что ты меня пугаешь? Знакомься, Инночка, это мой друг, профессор Полонский. Мужчина слегка склонил голову, поймал Иннин взгляд и тепло улыбнулся ей. Чмокнул Нику в щеку, а... Иннину руку поцеловал. Инночка ужасно смутилась. Стыдно сказать, ей уже 21, и маникюр всегда в порядке, и кожа на руке нежная. А руку ей еще ни разу никто не целовал. Он такой красивый, такие дивные руки, длинные пальцы, небесно-голубые глаза. Полонский чем-то напомнил Инне школьного учителя биологии. В него она была влюблена с 5 по 10 класс. Инночка внимательно рассматривала профессора из-под полуопущенных ресниц и не заметила победных искорок в глазах Ники. Ника была довольна. Случайная встреча в гостиной удалась. Полонский дал Инночке свою визитную карточку, и девушка, кажется, обрадовалась. Отлично. Позавтракав в гостиной, Ника ехала домой в приподнятом настроении. Она машинально переключала передачи, поглядывала в зеркало заднего вида, давила на газ или тормоз. Но мысли ее были далеки от влажной осенней дороги. Она думала о профессоре. С чего начать борьбу с Соломатиным? Не из поисков же киллера, это было бы слишком пошло. Да и дорого, и банально. Я не стану бодаться с этим убийцей лоб в лоб. Не те весовые категории. Гораздо лучше подобраться к нему с тыла. Нащупать слабое место там, где он и не ожидает подвоха. Но как найти брешь в глухой обороне противника? Для начала Ника решила покопаться в интернете. О чем там только не пишут. Наверняка и о Соломатине не раз упоминали. В пятницу она задержалась в салоне и оседлала компьютер своего рекламиста, Петюни. Только его машина была подключена к сети. Так, вот он. Соломатин Олег Петрович. Так что, куда? А, на сайт Public.ru, понятно. Ага, там отслеживаются все газетно-журнальные публикации последнего десятилетия, понятно. Имя-то на слуху, поглядим. Оказалось, что пресса не единожды перемывала косточки Соломатину. И в основном его имя звучало в связи с делом двухлетней давности. Компания, которую возглавлял Олег Петрович, неожиданно получила крупный и богатый заказ на поставку компьютеров и оргтехники для правительственных структур. Газеты тогда глухо намекали, что такой выгодный подряд Соломатин получил не просто так. Наверное, домысливали журналисты, кого-то из чиновников на самом верху он хорошо подмазал. Газеты пытались строить домыслы, пытались отследить связи предпринимателя. Государственная налоговая служба вроде бы даже пробовала возбудить против бизнесмена дело. Но потом как-то само собой все стихло, сошло на нет. Имя Соломатина исчезло с газетных полос. судя по его самодовольному преуспевающему виду, с каким он сидел на концерте Спивакова, ничем плохим лично для него эта история не кончилась, а скорее закончилась даже чем-то хорошим, денежным. Только вот, может, у него появились недруги в налоговой полиции? Так у кого из серьезных бизнесменов их нет? Но эта история двухлетней давности уже зацепка. С нее мы и начнем копать. Неделю назад Ника обнаружила, что за ней следят. Не очень-то она и расстроилась, и уж, по крайней мере, не испугалась. Подумаешь, новость. Баргузинов опять проверять ее вздумал. Но нынешние хвосты оказались какими-то странными, поэтому Ника все же решила разобраться с этим. И попросила свою подругу Катю познакомить ее с детективом Пашей Синичкиным. Ник, ну ты не волнуйся, Пашка профессионал. Он все может. Ты только расскажи поподробнее все. Насколько я понимаю, Ника, за вами следят. Это даже я заметила. А уж я-то совсем человек посторонний. Там на концерте Спивакова, ну просто в наглую. Ник, ну скажи. Да, это так. У вас есть какие-нибудь соображения на этот счет? Катя сказала, вы считаете, что это ваш муж, вернее... Нет, он действительно очень ревнив. Мы даже из-за этого поссорились и не помирились до сих пор. Но понимаете, Паша, если бы хвосты представил Иван... то почему же он так взъярился тогда, в воскресенье, ну, после концерта, когда мы поссорились? Почему решил, что на Спивакова я ходила с любовником? Я ведь там была с Катей, чего тогда меня подозревать и устраивать ужасный скандал? Что наружное наблюдение ему ничего не докладывает? Или докладывает, но не так. То есть? Может, у ребят, сидящих у вас на хвосте, с Баргузиновым какие-то свои счеты? Они специально ему гадости наговорили. Я об этом не подумала, может быть, и так... Ведь тогда на концерте Спивакова я сидела ниже травы тише воды. Катя, подтверди. Да-да-да. Болтали, мы даже в буфет не ходили. Только покурить и ни с кем не кокетничать. И ты ни с кем не кокетничала. Не веришь? Верю. Но если бы даже кокетничала, это же только внешне. Я люблю, когда ты всем вокруг нравишься. Ой. Понимаете, Паша, он меня ударил в тот вечер, залепил пощечину, а потом ушел. Неделю назад это было. А слежка продолжается? Да, да. Я без большого труда вычислила, на каких машинах ведется наблюдение, а с одним из следопытов, белобрысым таким парнишкой, он целыми днями крутился возле салона, я даже здоровалась. А он чего? Да ничего, не смущается. Однажды даже ответил так глумливо. «Иван, не хворать», — говорит Ника Александровна. А вы на 100% уверены, что это именно семейные дела? Почти на 100%. Типичный баргузиновский прибабах. Я тут ужинала с одним своим давним знакомым. Фамилия? Полонский. Он известный профессор, я у него когда-то училась. Где ужинали? Ужинали в патио пиццы. Там на парковке у метро Маяковская нас ждала бежевая девятка с двумя знакомыми рожами внутри. Одна из рож даже не поленилась заглянуть в ресторан и выпить у бара кружечку пива. Таким, знаете ли, подозрительным взглядом на меня посмотрел. Словно это я за ним слежу, а не он за мной. Хоть бы маскировался тщательнее, что ли. Я даже демонстративно Полонского по щеке погладила. Ника, я понял проблему, и с сегодняшнего же дня начну ее решать. Паша, я буду вам очень признательна. Моя милиция меня бережет. Я не уверен, что это Баргузинов. Вы слушали 12-ю серию радиосериала по роману Анны и Сергея Литвиновых «Осколки великой мечты». Автор сценария Елена Исаева, режиссер Максим Осипов, композитор Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Настоящий детектив на настоящем радио. По будням в 13:10 и в 20:10.